Откройте! Именем короля! Откройте! Это за мной. Открываю! Открываю! Открываю! Прошу прощения, леди джентльмены. Но я послан именем короля с дюжиной солдат в погоню за беглыми. И мне нужен кузнец. Я кузнец. Вот наручники, любезный. Вижу. С ними промашка вышла. Замок отказал, и цепочка плохо работает. Они нам понадобятся сегодня. Взгляните, в чем тут дело. Так, так, так. Ну что ж, горн нужно разжигать. Работаем на полчаса. Господи, так что ж ты стоишь? Иди, бери за дело, раз тебя вежливо просят именем короля. Сейчас, сейчас. А вы... Сержант, с вашего позволения. А вы, сержант, разрешите ему с вами сходить посмотреть на облаву? Зачем это я пойду? А затем, что потом все-все мне рассказать. Мне страх, как любопытно узнать, как это кадржников ловит. И мальчишку с собой прихвати. Да вы... Да. Пусть полюбуется, что бывает с теми, кто с детства неблагодарен. Да-да, неблагодарен. Ну что ж, только пусть держится в арьергарде. Где? В арьергарде, то есть позади нас. А. Дело предстоит серьезное. Да.